Пробуждение было трудным. Я бродила сомнамбулой среди пакующих пожитки людей, мешалась под ногами, пока раздраженный Липкин не придал мне ускорения к журчащему на опушке ручью. «Марш за Соня! Физию мыть!» Когда я прибежала обратно с покусанным лицом и принялась вытряхивать из мешка репеллент, они стояли в походном облачении и молча меня осуждали. «Семеро одного ждут?» – спросил Борька. «Не высыпаемся, боец?» – съерничал Усольцев. «Будем тренироваться», – пообещал Блохов. «Можно подумать, мы опаздываем». Я обильно надушилась и завязала мешок. Усольцев помог забросить его за спину. «Вот так и уходим? Не помолимся? Без завтрака?» «День обещает быть жарким, Дарья Михайловна», – хмуро возвестил Боголюбов. «Если не верите, посмотрите на небо. Будем идти, пока не взмокнем, а там посмотрим. Ягодки в пути пощиплете». Пока я досыпала, тучи разошлись. Зима в этот год в Сибири выглядела глупо, а лето – странно. Зимой мы почти не носили тулупы. А летом погода отличалась стабильной непредсказуемостью. Сухие ведра и дожди с прохладой могли сменяться по 8 раз на неделе. «Кто-то в лес под утро ходил, по телефону разговаривал». Решившись, выдавила я. И правильно сделала, что решилась. Нельзя держать тайну в себе, не тот продукт. 6 небритых физиономий и 1 женская хмуро на меня уставились. «Не понял», – сказал Усольцев. «Ты с кем сейчас говорила, Дашок?» – полюбопытствовал Борька. «Глючит», – пристально глядя мне в глаза, сказала Невзгода. «Плохо спала, вот и глючит». Командир многозначительно помалкивал. Он курил натощак дешевый престиж, яростно выдыхая дым уголком рта. Один из признаков наступающей подавленности. «В 5 утра кто-то пошел в лес поболтать по телефону», — повторила я, — «под видом отлить. Но говорил тихо, я ничего не слышала». «Кто ходил?» Сняв с плеча амуницию, поставив ее под ноги и зачем-то оглянувшись по сторонам, спросил Сташевич. «Не знаю», — пожал я плечами, — «туман был. А я за ним из любопытства пошла. А потом он назад подался, я струсила и в мешок спряталась». «Но голос-то чей? Ты же слышала его?» «Да не слышала», — разозлилась я. «Он в кустах бормотал. Пойди догадайся, кто такой». «Но голос, надеюсь, не женский?» — покосившись на Невзгоду, предположил Липкин. «А я-то как надеюсь?» — побледнев, пробормотала разведчица. Я сумбурно восстанавливала в памяти обстоятельства происшествия. Клочья тумана, ползущие по лесу, вой ветра, заунывное однообразное бормотание. Краткое – понял. «Нет», – сказала я, – «не женский». «Что-то я не догоняю», – почесал бороду Антон Блохов. «О каком телефоне речь? Мы где?» Я тоже не совсем догоняла. Приемно-передающих станций сотовой связи в радиусе 500 миль находиться не должно. «Здесь тайга, а не Красный проспект города Новосибирска». «Говорил по рации, но с кем?» «С этим как раз понятно», – сдвинул брови Борька. «Спутниковая связь тем и хороша, что не требует дополнения вроде оператора GSM». «Все равно не верю», – покачал головой Турченко. «Я горячо уважаю нашу дорогую Дарью Михайловну за терпение, труд, выносливость и, да что там говорить, за чертовскую привлекательность, но уж больно она ударяется в мистику. Человек проходит мимо, не узнает. Человек идет обратно, опять не узнает. Слышит голос, не понимает чей. Нет, господа, народ мистику не приемлет». «Не люблю как жанр», – поддакнула побледневшая Невзгода. «Согласен, подобные истории случаются только в книжках», – вбил в меня занозу Борька. «А поскольку мы не в книжке...» Я хотела возмутиться, но не успела. Книжная история уже запала людям в душе. «Я спал, ничего не слышал», – пробормотал Усольцев. «Хотя нет, 3 часа или около того вставал, это самое, отлить. Но в чащу не полез, на поляне и сделал». «Фу, как некультурно!» – поморщился Турченко. Блохов подтвердит, он как раз на костре сидел». «Было дело», — подтвердил Антон. «На полянке он опростался, на бугорок». Пошутил еще, мол, единственное счастье в жизни. «Я тоже спал», — подал голос Сташевич. «Отдневалил с 12 до 2. Завалился и кирдык». «Минуточку», — опомнился командир. «Вы мне голову не морочьте. Кто дневалил с 4 до 6? «Ай, верно», — осенило меня. «Не было никого у костра». «Ну вот, я так и знал», — расстроился Липкин. «Извините, майор, я дневалил. Уснул, виноват, готов искупить по всей строгости. Дровишек подбросил, в мешковину залез, ну, чисто помечтать. И отрубился, как хорек». Он и в самом деле выглядел огорченным. Майор Боголюбов начал багроветь. «Стоп, майор!» — опомнилась я до первого грома. «Вы его накажете по всей строгости военного времени, но потом. Вернемся к теме телефона. Почему бы каждому из нас не вывернуть карманы?» Реакция оказалась не совсем такой, как я ожидала. Они рассмеялись. Пусть не все, но добрая половина. «Это так смешно?» – удивилась я. «Послушай, девчонка!» Искаженное от смеха лицо Боголюбова изменилось, а взгляд вонзился в меня, как шпора в лошадь. «Ты без году неделя в нашей компании, так какого ты пыжишься?» «Запомни раз и навсегда. Я могу наказать этих людей. Я могу заставить их ползти на брюхе за конкретную провинность. Например, за сон на посту, за драку, за пьянку. Я могу спустить с них 7 шкур и 7 потов. Но никогда, мотаешь на ус, никогда я не заставлю нормального поисковика вывернуть карманы. В противном случае он не нормальный поисковик, а я прокурор». «Это то же самое, что вывернуть душу», — сказал Усольцев. «Абсурд какой-то. Но для пользы дела», — промямлила я. «Может быть, кто-то сам?» «А ты понятливая», — вздохнул Сташевич. «Начинаем заново». «Да бросьте вы с ней возиться», — сплюнул под ноги Блохов. «Идти пора, а мы тут бабе лекции читаем». «Прости, Дашок, они правы», — коснулся моего плеча Липкин. «Никто не откроет тебе душу. Ты вспомни, может, это ручеек с утреца бормотал?» «Ну почему этот хорь из спецслужб не может открыться?» — думал я уже в сотый раз. «Глупцов там не содержат. Любителей таинственности ради таинственности тоже, наверное, немного. Имеется причина сохранять инкогнито. К величайшему сожалению, а для многих к величайшей трагедии, такая причина у него была».